674. Матерь Агни-йоги. Да, да, да. Трижды подтверждаю ценность записей посылаемых мыслей. Записи нужны. Их значение обнаружится лишь во времени. Потому пиши, не рассуждая. Рассуждать можно потом, после того, как запись окончена. Многие бы хотели записывать, но что и как? Могут часами сидеть и сосредоточиваться, и все же не выжить ни строчки. Но когда мысль плавно и свободно вливается в созвучный приемник сознания, значит, контакт силен и общение место имеет. Сын мой, изумительнейшую и редчайшую способность имеешь мысли, посылаемые владыкою, ясно и четко запечатлевать. Эту способность цени. Равных себе мало найдешь среди смертных, и можешь считать, недаром достался этот великий дар духа.